суровая необходимость наведения порядка во время Великой Отечественной войны. Можно до бесконечности спорить о тех людях, которые были совершенно ни за что, попались под горячую руку, расстреляны безжалостными сотрудниками НКВД, теми самыми, которые, как до сих пор уверяют в некоторых художественных и документальных книгах, всю войну доблестно отсиживались в тылу. Но дошедшая до наших дней статистика задержанных в то суровое время показывает, что если бы органы не навели порядок, то во многих областях, если не повсюду, воцарились бы хаос и разруха, которой добавилась бы и немецкая оккупация. Если ознакомиться с приказами тех суровых лет, то становится ясно, что так называемые рассказы очевидцев о поголовных расстрелах, совершенных военными патрулями и НКВДистами, мягко говоря, преувеличение. Стреляли, но за дело. Безнадежных негодяев, матерых преступников, убийц, грабителей, насильников, вражеских шпионов и их пособников, так сказать, злостных дезертиров и предателей Родины. Случались и перегибы, на войне как на войне. Так 11 сентября 1941 года по решению ГКО в Орловской тюрьме были расстреляны 170 политических заключенных, в числе которых были такие в прошлом известные деятели революции, как Христиан Раковский и Мария Спиридонова, обвиненные в том, что вели пораженческую агитацию и подготавливали собственный побег, чтобы на свободе продолжить политическую борьбу с руководством страны. Но гитлеровцы, считавшие себя в том далеком 1941 году победителями, со своими провинившимися солдатами, в жилах которых, кстати, текла пресловутая «самая арийская кровь», обращались еще хуже, и за воинские преступления расправлялись еще безжалостнее. Итак, архивные советские документы той поры. Заместитель начальника управления НКВД МО майор госбезопасности Лынько. С 15 по 30 декабря в Москве в ходе мероприятий по проверке документов в жилом секторе, в котором принимало участие 2279 комендантского надзора и милиции, было задержано А. дезертиров, бежавших с поля боя или умышленно отставших от своих частей, 580 человек. Б. отставших от своих частей, 1716 человек. В. уклонившихся от воинской службы, 946 человек. Эти красноречивые цифры только за две недели и лишь по одному, пусть и крупному, городу. Сколько таких отбившихся, сбежавших с поля боя и скрывавшихся от призыва в Красную армию было в то время по всей стране, и особенно на национальных окраинах? Следующий документ, хотя он касается тоже только столицы, не менее красноречив. Отчет коменданта гарнизона города Москвы о работе военной комендатуры. Совершенно секретно. 30 апреля 1942 года. Номер 841 СС. Народному комиссару внутренних дел Союза СССР, генеральному комиссару госбезопасности, товарищу Берия. Выполняя постановление Государственного комитета обороны от 14 ноября 1941 года по охране строжайшего порядка в городе Москве и прилегающих районах, работниками комендатур, комендантскими патрулями и сотрудниками милиции за период с 20 октября 1941 года по 1 мая 1942 года задержано 531 401 человек. Из них: первое, за воинские преступления и нарушения 183 519 человек. При проверке и фильтрации из данной категории задержанных было выявлено А. дезертиров 9406 человек, Б. уклонившихся от воинской службы 21 346 человек. Остальные оказались отставшими от проходивших через город частей без увольнительных записок, нарушителями приказов НКО и уставов Красной Армии. Второе. За контрреволюционную деятельность задержано 4881 человек, из них А. Шпионов 69 человек, Б. Диверсантов 8 человек, В. Распространителей провокационных слухов 885 человек, Г. Расхитителей социалистической собственности 3919 человек. Задержанные шпионы и диверсанты в подавляющем большинстве являются военнослужащими, бывшими в плену у противника, завербованные немецкой разведкой и переброшенные для работы в нашем тылу и войсковых частях. Из общего числа задержанных расстреляно на месте 13 человек. Осуждено военными трибуналами к высшей мере наказания 936 человек. На разные сроки 48 472 человека. Подвергнуто административным взысканиям, штрафам в отделениях милиции 118 353 человека. Взята подписка о невыезде из Москвы у 120 598 человек. 98 018 человек военнослужащих направлено через Московский военно-пересыльный пункт в маршевые роты. В настоящее время принимаются меры по усилению охраны общественного порядка в пригородных районах, особенно в ночное время, проведению систематических проверок всего жилого сектора и по борьбе с факторами несоблюдения военнослужащими на улицах города приказов Народного комиссара обороны и уставов Красной Армии. О некоторых негативных настроениях в РККА говорится в следующем документе. Спецсообщение особого отдела НКВД 33-й армии о политико-моральном состоянии военнослужащих, уроженцев областей, временно занятых противником. Совершенно секретно. 24 ноября 1941 года начальнику ООО НКВД Западного фронта комиссару госбезопасности третьего ранга товарищу Белянову. Из материалов, поступающих в особый отдел НКВД 33-й армии, установлено, что в частях и подразделениях 33-й армии среди военнослужащих, являющихся уроженцами областей, временно занятых противником, проявляются нездоровые и антисоветские настроения. Отмечены случаи, когда отдельные военнослужащие этой категории высказывают упаднические и пораженческие взгляды. Так, например, боец 2-й батареи 110-го стрелкового дивизиона Шувалов, уроженец Гжатского района Смоленской области, в разговоре 22 ноября заявил: «Немец очень здорово прет, а у нас нет настоящего оружия, лучше бы сразу сдаться в плен, все равно он победит». Шувалов взят в разработку. Красноармеец 774-го стрелкового полка 222-го стрелкового дивизиона Юрченко, 1915 года рождения, беспартийный, уроженец города Криштовка Могилевского района Винницкой области, 17 ноября выстрелом из винтовки совершил саморанение в левую руку. Юрченко настроен антисоветски, систематически выражает недовольство службой в Красной Армии. 14 ноября в присутствии красноармейца Смирнова Юрченко заявил: «Из нас здесь живых никого не останется. Всех нас все равно перебьют, и домой нам никому не вернуться». Юрченко арестован, ведется следствие. Начальник боепитания отдельного саперного батальона 110-го стрелкового дивизиона, техник-интендант Прохоров, 1900 года рождения, уроженец Смоленской области, беспартийный, 7 ноября в присутствии мастера Митрофанова сказал: «Наша армия воевать не может, а только отходит». За Прохоровым установлено наблюдение. Зарегистрированы факты, когда среди красноармейцев своих подразделений военнослужащие, уроженцы занятых областей, распространяют провокационные слухи, восхваляя отношение немцев к военнопленным и населению временно оккупированной территории. Красноармеец 300-го 1-го мотострелкового дивизиона «Нечто» 1918 года рождения, уроженец Днепропетровской области, член ВЛКСМ, 23 ноября сего года в разговоре заявил: «Я был в плену у немцев. Они очень хорошо обращаются с пленными, хорошо кормят. Там бутылка вина стоит 50 копеек. Наше правительство обманывает нас, что якобы немцы издеваются над пленными. Наоборот, они всех пленных с занятой ими территории отпускают по домам. Особдиву дано указание арестовать Нечто и привлечь к уголовной ответственности». Красноармеец 3-го стрелкового полка 113-го стрелкового дивизиона «Павлов» 1921 года рождения, уроженец города Сычевка Смоленской области, беспартийный, 21 ноября в беседе сказал: «Я бежал с родной земли, когда был в окружении, и думал, что здесь лучше. В действительности наши обращаются хуже, чем немцы. Жить у немцев гораздо лучше, легче, чем у нас при советской власти. Как получу валенки, уйду домой на родину. Там я проживу так, как есть мясо, картошка и другие продукты». Особдиву дано указание произвести расследование и при подтверждении привлечь Павлова к уголовной ответственности. Красноармеец 479-го стрелкового полка 222-го стрелкового дивизиона «Васильев» 1914 года рождения, уроженец Бабского района Смоленской области, беспартийный, 13 ноября говорил: «У немцев много наших пленных, которые работают на транспорте и по исправлению дорог. Их кормят так же хорошо, как и немецких солдат. У населения отбирают скот только в тех случаях, если он лишний». Особдивом производится расследование. Среди рядового состава частей уроженцами временно занятой противником территории распространяются клеветнические и провокационные разговоры. Также отмечены факты, когда красноармейцев они призывают к сдаче в плен противнику и дезертирству. Так, например, адъютант начальника артиллерии 1-го горно-мотострелкового полка красноармеец Коваль 1914 года рождения, по национальности украинец, член ВЛКСМ, 23 ноября сего года, явившись в зенитный дивизион, где он раньше служил, в разговоре с парторгом этого дивизиона Кулац, красноармейцем Невмывако, клеветал на вождя партии и верховное командование Красной Армии, причем заявлял: «Немцы на нашем участке вывесили объявление, в котором обещают всех, кто перейдет в плен, демобилизовать из армии и распустить по домам. Наши генералы и командиры не годятся, они не умеют воевать. Наша пехота как пойдет наступление, так и сдается в плен. Если наши сдадут Москву, я первым также сдамся в плен». Особдиву дано указание арестовать Коваля. Красноармеец 479-го стрелкового полка 222-го стрелкового дивизиона «Ткачев» 1912 года рождения, беспартийный, уроженец села Ивановское Рыского района Курской области, в конце октября месяца сего года в разговоре заявил: «Все, что говорят об издевательствах немцев, это ложь. Это командиры и партийцы защищают свою шкуру и распространяют всякую нелепость про немцев. Они продали всю страну, а сейчас хотят одержать победу. Я еще раньше хотел уйти в плен, но решил немного подождать и сдаться в следующем месяце». Особдивом проводится расследование. В подразделениях и частях 33-й армии установлены неоднократные случаи дезертирства красноармейцев из числа уроженцев временно оккупированной врагом территории. По всем случаям дезертирства объявлен розыск. По существу изложенных спецсообщений и фактов мной проинформирован военный совет 33-й армии, начальник особого отдела НКВД 33-й армии, комиссар капитал госбезопасности Камбург.